Уже на первом курсе колледжа ты поняла, что хочешь работать на Южный предел, чем бы они ни были, а унаследованная от отца чутье мошенника подсказала, что правда о твоем происхождении может этому помешать. И вот ты изменила фамилию, наняла частного детектива, который помог тебе скрыть все остальное, и стала добиваться ученой степени. Когнитивная психология, специализация на психологии восприятия, дополнительные занятия в области организационной психологии. Ты вышла замуж за человека, которого никогда по-настоящему не любила. По целому ряду причин. Через 9 месяцев развелась с ним и примерно 5 лет проработала консультантом, регулярно подавая заявки на прием в центр, причем подгоняла ответы в формуляре таким образом, чтобы у тебя был шанс попасть в Южный предел. Тогдашний директор, пришедший на эту должность из флота, человек, которого все любили, но которому не хватало жесткости, тебя не собеседовал. Это сделал Лаури. В то время он еще работал в Южном пределе, но, как всегда, преследовал собственные цели. Старался окольными путями сгрести под себя побольше власти. Официальная встреча состоялась у него в офисе. Затем вы вышли во двор, отошли в укромный уголок, и уже там начался совсем другой разговор. «Нас здесь никто не подслушает», — начал он. И для тебя тут же прозвучал сигнал тревоги. Возникла безумная мысль. Этот тип собирается сделать тебе предложение, как некогда один из отцовских приятелей. Безупречно вежливые манеры, прекрасно пошитый костюм, властность в каждом жесте. Вот что тебя настораживало. Но на уме у Лаури были более серьезные и долгосрочные планы. «Мои люди как следует тебя проверили. Ты хорошо постаралась. Столько работы, чтобы скрыть свое истинное лицо. Твердая четверка за старание. Это уж несомненно. Очень неплохо с учетом всего. И все же я выяснил. Это означает, что и в центре тоже узнали бы, если бы я не замел за тобой кое-какие следы. Вернее, то, что от них осталось». Широкая и самая искренняя улыбка, словно человек, стоящий перед тобой, говорил о спорте или духоте на болотах, варился в собственном густом бульоне. Ты решила спросить напрямую: «Вы меня сдадите?» Горло пересохло, тебя так и бросило в жар. Воспоминание об отце, которого посадили в тюрьму за мошенничество, а наигранной улыбке и воздушном поцелуе, словно все было ради того, чтобы быть пойманным, получить аудиторию, добиться, чтобы его заметили. Тут Лаури хмыкнул, и ты испугалась. Поначалу тебе показалось, что человек он крайне умный и изощренный, хотя и не лишенный некоторых слабостей. От него так и веяло неукротимой энергией, на нем превосходно сидел костюм. Лицо свидетельствовало о недюжинном опыте, словно он видел то, что ты хотела увидеть, успел побывать там, куда ты стремилась попасть. Лишь тени, залегшие вокруг глаз, выдавали внутреннее напряжение. «Сдать вас, Глория? То есть Синтия? Сдать вас? Кому? Ребятам, которые отслеживают фальшивые имена, фамилии и биографии? Или конспирологам, ищущим правду о забытом береге? Нет, не думаю, не думаю, что отдам вас кому бы то ни было». Недосказанная мысль повисла в воздухе между вами. «Я придержу вас для себя». «Чего вы от меня хотите?» — спросила ты. И раз в кои-то веки почувствовала, что благодарна отцу. Это он научил тебя не поддаваться на дешевые разводки. «Хочу!» Он изобразил искреннее недоумение. «Да ничего, пока что ничего. Вообще-то все зависит от вас, Синтия. Сейчас я вернусь туда с вами и порекомендую принять вас на работу. Если успешно пройдете подготовку в центре, тогда и посмотрим. А что касается остального, пусть это будет нашей с вами тайной. Не сказать, чтобы маленькой, но тайной. Но почему вы так решили? Ты не поверила своим ушам. Он подмигнул. О, дело в том, что я доверяю только тем людям, которые побывали в зоне X. Даже если это было до того, как она стала зоной X. Поначалу цена была не столь уж и высока. Лаури хотел, чтобы ты, сохраняя конфиденциальность, рассказала ему, и только ему, о своих последних днях, проведенных на забытом берегу, о смотрителе маяка, о бригаде познания и прозрения. «Опишите мужчину и женщину», — говорил он, имея в виду Генри и Сьюзен. Все его вопросы об этой бригаде звучали так, словно ты всего лишь заполняла лакуны в истории, которую он частично уже слышал прежде. Через несколько месяцев посыпались просьбы об одалживаниях, а когда ты нехотя их выполняла, появлялись новые, все больше и больше. Поддерживать ту или иную инициативу или рекомендацию, а когда у тебя стало больше влияния, препятствовать определенным вещам, проявлять меньше инициативы, заглохнуть. В основном, как ты поняла, это относилось к работе комитетов, связанных с научным подразделением, а целью было подорвать или ослабить власть центра в Южном пределе. Все делалось умно и постепенно, так что ты не замечала этой эскалации, пока не погрязла во всех этих интригах настолько, что они стали неотъемлемой частью работы. И вот, наконец, Лаури поддержал твое стремление стать директором. Попасть в Южный предел было подобно тому, чтобы подобраться вплотную к таинственному зверю, услышать его сердцебиение. Но, став директором, ты подобралась еще ближе, до ужаса близко, запертая в стенах управления, нуждающегося во времени, чтобы приспособиться. И, разумеется, Лаури пользовался этим временем в своих интересах. Зло идет рука об руку с добром, но эти понятия ровным счетом ничего не значат в зоне X или для самой зоны X. Почему они пытаются ввязать нас в погоню за врагом, который нас даже не замечает? Безразличный контекст заслуживает равного безразличия, если мы хотим выжить. Ответа от тебя не предполагается. Лаури прервался, чтобы пофилософствовать и приготовить новую порцию напитков. К тому же ты не знаешь, что на это ответить. Ты бы никогда не назвала Лаури безразличным или демонстрирующим безразличие в своих действиях. Как всегда, это всего лишь очередной обманный ход, стремление навязать свой авторитет другим, вселив в них уверенность в своей правоте. Лаури уже угрожал загипнотизировать тебя, и ты была решительно против. Имея некоторое представление об экспериментах Лаури, ты твердо знаешь одно — никогда и ни за что нельзя позволять ему тебя гипнотизировать. Это абсолютно исключено. Остается лишь надеяться, что Лаури не навяжет тебе это решение силой. Итак, переговоры ваши, похоже, заходят в тупик, поскольку Лаури, очевидно, не хочет смещать тебя с поста. А потом он вдруг удивляет тебя. «Хочу, чтобы ты встретилась еще с одним человеком, кровно заинтересованным в нашем деле. Ты ее знаешь. Джеки Северенс». Вот этого имени ты никак не ожидаешь услышать. И вот она, пожалуйста, входит через зеркальную дверь в сопровождении Мэри Филлипс, одной из помощниц Лаури, не обращая внимания на то, что под каблуками у нее хрустит битое стекло. Одета, как всегда, безупречно, по-прежнему испытывает пристрастие к шарфикам. Неужели она все это время подслушивала? Наследница легендарного Джека Северенса, лет 15 как официально, не имеющая никаких связей с Южным пределом. Яркая звезда, сияющая на небосводе центра, и картину эту не портит даже маленькое темное пятнышко в лице ее сына, которого ей не раз доводилось спасать. Лаури — изгой, Северенс — типичный инсайдер. Их трудно представить в качестве союзников. Она держит в руке серебряное яичко и нежно поглаживает его. Он так и норовит разбить его невидимым молотком. В чем тут игра? Затеяла ли она что-то против Лаури, или же у Лаури что-то есть на нее? Джеки станет моим советником в данной ситуации. С этого момента она включается целиком и полностью. И прежде чем мы примем окончательное решение, как с тобой поступить, я хочу, чтобы ты повторила ей все, что было написано в этом отчете, рассказала обо всем, что произошло с тобой по ту сторону границы. Еще один, последний раз. Северенс улыбается крокодильей улыбкой и садится на диван рядом с тобой, пока Лаури торопливо готовит ей напиток. Давай без формальностей, Синтия, безо всякой специальной подготовки и не обязательно в хронологическом порядке. Просто расскажешь так, как считаешь нужным. Как это мило с твоей стороны, Джеки. Ничего тут милого нет. Просто очередная неуклюжая попытка получить иную версию рассказа. Тоже своего рода ритуал, а результат предопределен. Ты снова заводишь свою песню для Северенс. Та время от времени перебивает тебя вопросами, куда более резкими, чем ты ожидала от человека, которого привыкла считать прирожденным политиком. К примеру, ты что-нибудь оттуда вынесла? Ничего необычного, как всегда. Некоторое оборудование от предыдущей экспедиции. Так мы поступаем во всех экспедициях, отвечаешь ты, выдавая ей версию, заранее согласованную с Уитби, потому что ты хочешь придержать эти предметы, протестировать их в южном пределе, а не отдавать центру. Это вы, эксперты по зоне X, а не центр. Какое впечатление произвели на тебя журналы, найденные на маяке? Может, натолкнули на какие-то идеи и мысли, когда ты их увидела? Извини за расплывчатый вопрос. Никаких таких идей, мыслей и впечатлений, отвечаешь ты ей. Просто журналы и все. Потому что ты не хочешь возвращаться туда, не хочешь вспоминать конец своего путешествия и то, что случилось на маяке. Уитби сломался на самом верху, в фонарной комнате. Травма, которую он получил, вытеснила воспоминания о том, что произошло в зоне топографической аномалии. Там такая тишина, ни звука, вообще ничего, никаких предупреждений, а у меня за спиной вдруг возникла стена из плоти и прошла через меня насквозь. Длилось это несколько секунд, а потом исчезла. Твой рассказ закончен. Северенс улыбается и говорит: скорее всего, мы поместим все это в файл под названием «Ничего не произошло» и двинемся дальше. И если так, ты должна быть благодарна Лаури. Она кладет тебе руку на плечо, словно добавляя: и не забудь, я тоже помогла. Она говорит, что ты можешь оставить у себя Уитби, если он неофициально пройдет тест на психологическую адекватность, которую ты лично помогала проводить в центре. Но помни, ты за него отвечаешь, несешь личную ответственность. Она говорит с тобой словно с ребенком, разрешая ему оставить щенка или котенка. Лаури сам подберет нового командующего пограничным отрядом, и тот будет докладывать и подчиняться только Лаури и Северенс. И, стало быть, как выразился Лаури: ты или Уитби, или любой другой сукин сын, которому взбредет в голову прорваться на ту сторону, будет вынужден перед этим хорошенько подумать. Обмен несколькими ничего не значащими любезностями, и она выходит столь же стремительно, как и вошла. Ваша встреча была столь коротка, что ты не можешь не задаться вопросом. Зачем она вообще приходила? Какие еще дела у нее здесь с Лаури? Может, она попала в ловушку? Или наоборот, на крючке оказался Лаури? Какие вообще у этой парочки могут быть общие цели? Ты пытаешься припомнить точную дату, когда Северенс появилась в Южном пределе. Перебираешь в уме список ее задач и обязанностей. Вспоминаешь, где она тогда была. И приходишь к выводу, что какая-то часть этой головоломки тебе сейчас недоступна. Но ты, во что бы ты ни стала, должна восполнить пробелы.